Глава 29. Я глянул на сплошную стену спин эльфов, прикрытых хитиновыми пластинками, и, усмехнувшись, открыл интерфейс. Пока моя девушка шипела что-то злобное в адрес нашего топ-менеджера, пробежался по списку пленников и прервал ее излияние, сказав: «Все по плану, рыжая, но на этот раз по плану Б». Интерфейс наемников позволял задать нужные цели, что я и проделал, скинув заготовленные командные фразы. Не прошло и 5 секунд, как услышал хор 4 наших ведьм, слившихся в одну фразу. «Спорим, что ты не сможешь рассечь путы, не повредив пленника». Как девушки выяснили на практике, заклинание «спорим» прекрасно работало и без участия рук. Достаточно было выделить курсором цель и предмет спора. 4 высокоуровневых эльфов-воинов, как я и рассчитывал, мудрость, дающую хороший резист этому заклятию, не прокачивали. 10 же единиц успеха, которые также, лишь двигая глазами курсор, скостовали на своих подруг пленные владелицы этого заклинания, обеспечили гарантию выполнения. Серые физиономии эльфов искривились одинаково улыбками превосходства. Не отпуская свои громоздкие сариссы, поднятые в задних рядах вертикально, они небрежно бросили ладони на рукояти сабель. Клинки их разом свистнули, и 4 серебристых кокона распались, освобождая пленников. Отката у этих заклинаний не было. Девушки успели освободить так еще 2 подсвеченных мною целей, прежде чем до первых дроу начало доходить. Что-то пошло не так. У освобожденных, в первую очередь хоббитов, рассекать паутину получалось ничуть не хуже. А я, едва почувствовал свободу, тут же скостовал плотную стену тумана, отгораживающую уже начавших хмуриться обманутых эльфов. Впрочем, их высокомершество так и не успели оценить угрозу, как пленники скрылись с их глаз. Элитные ветераны не чувствовали в гномах противников. Я, вспоминая Макса, как воочию видел ход их мыслей. Подумаешь, овцы путы на ногах разорвали. Куда они денутся-то из сарая? И без команды они определенно предпринимать ничего не спешили. А скрытые туманом хоббиты тем временем работали как овощерезки, вспарывая путы компаньонов. Пленники выпархивали из паутины, как злые бабочки, жаждущие крови. И разом вставали в круг на места, которые я им определил. Внешнее кольцо – вооруженные хоббиты и гномы. Внутреннее – попавшие высокоуровневые старики в тяжелых тканных доспехах. Безоружные, но они, тем не менее, активно глотали зелье усиления, готовясь виснуть на врагах, ломать и держать. К ним присоединились наши немногочисленные арбалетчицы, хоббитки с короткими мощными луками и наши ведьмы со странными заклинаниями. «Что дальше, Горн?» Глаза хоббита-скрипача Габриэла Тука, стряхнувшего маску вечно унижаемого в таверне певца, горели злым весельем. Его челюсть по-прежнему прикрывала длинная борода по пояс, но плечи опали, лишившись поддержки ножен 2 кривых сабель, которые тот держал на изготовку. Я обновил туманную стену и в тон ему ответил: «Ждем!» Потом указал на рванувшихся прочь пару стрекоз, которые могли захватить обзором происходящее в центре фаланги. Похоже, на местное происшествие здесь внимания пока не обратили, а фалангиры, освободившие пленников, оказались слишком стеснительными, чтобы немедленно доложить о своем промахе. «Сейчас ход за Громодаром и его могучими соратниками, Тук. У фалангиров наверняка вбита приоритетная тема держать строй, так что пока не агрим. А сообразить быстро они не сообразят. Будут ждать команды, а ее не будет. Сейчас у них возникнут гораздо более насущные проблемы». Я посмотрел на свирепую усмешку патриарха городских хоббитов 134 уровня и содрогнулся. Казалось, он вот-вот изрыгнет целую волну кислоты, которую копил сотни лет унижений, терпя насмешки и бомбардировку огрызками на потеху ничтожным жителям. Да, его подельники в это время чистили их карманы, но каково было это выносить самому 130-уровневому затейнику, история умалчивала. Я положил руку на его плечо и сказал: «Габриэл, еще немного. Ты выучил мелодию, которую я тебе дал?» Хоббит вздрогнул, и глаза загорелись иначе, словно я переключил какой-то его внутренний рубильник. Все-таки бард — главная составляющая его личности. «Да, да, это на нее легли все мои умения, все плетения. Я не знаю, кто это сочинил, но, клянусь изначальной арфой, его рукой двигали боги». Я отметил на карте начавшееся движение наших войск и коротко кивнул. «Играй!» Повторять хоббиту не пришлось. Сабли в его руках сменила скрипка. Он рванул смычком струны, и над полем битвы грянула бессмертная мелодия Вивальди в исполнении Ванессы Мэй «Шторм». Дроу сделали очередной круг и вновь надвигались на строй. Уверенно и быстро. Большинство полулежа в седле на мягких подушках, всем видом выказывая презрение к обороняющимся. Но на этот раз войско Лазадель не стояло на месте. Закованные в броню рыцари опустили копья и, медленно набирая скорость, устремились им навстречу. Эльфы отозвались на этот маневр презрительным смехом, но все же прекратили наступление, и поток, вновь было устремившийся в центр, разошел двумя широкими рукавами. Эльфы ждали, что рыцари вновь остановятся и сдадут назад, но те продолжали упорно их преследовать, отгоняя все дальше, не обращая внимания на сыплющиеся стрелы. Дроу отходили, хохоча над тупостью стального воинства, и выходили на рассчитанную для этого случая позицию для контратаки. Перестроиться, навалиться и оттеснить всадников на копья фалангиров, что может быть проще. Однако и пешее воинство людей пришло в движение, отчего князь Саламандр, наблюдавший за ними через глаза дозорных стрекоз, сначала недоуменно приподнял бровь, а потом расхохотался. «Кажется, войска обороны решили не тянуть и самолично наколоться на копья. Прекрасно, сэкономим время». Маг, поигрывающий грозовым жезлом, с усмешкой вторил. «Обратите внимание, господин, они опять окутались этой серой мутью, как будто в ближнем бою от нее может быть хоть какой-то толк. Да наши воины и с закрытыми глазами их вырежут. И, к слову говоря, великий, этот ваш новый фаворит, Кархан, старательно сеял панические настроения среди наших воинов. Если бы мы его не изолировали, у многих воинов боевой дух, а следовательно сила бафов, к утру бы упал процентов на 30». Князь поднял палец, призывая ко вниманию. «Парочку экземпляров этих мутномагов мне все-таки сохрани для изучения. Мы, конечно, уже добыли изрядно местного мяса, но все же хотелось бы избежать лишней порчи имущества. А об этом юном князьке больше ни слова, старый интриган. Заперли и заперли, чтоб не мешался. Но я еще не пришел ни к какому решению насчет того, что с ним делать. Его речи казались вполне разумными». Маг всплеснул руками, перебивая. «Тем-то он и опасен, мой князь. Все, все, молчу, владыка, молчу». Старый гном уже трижды проклял тот факт, что поддержал Горна в этом самоубийственном предприятии. Подгорные жители лишь путались под ногами у воинов Лазадель, бесполезные, безоружные. Ему самому удалось поймать и удавить пару ос, но сколько стражников полегло от их яда. Да, дроу не стреляли залпами и не применяли площадную магию, опасаясь задеть добычу. Но, как выяснилось, им прекрасно удавалось побеждать и без них. Он смотрел на горящих воинов, которых со смехом расстреливали ушастые ублюдки, и лишь жесткая клятва ждать команды заставляла его сдерживаться. Правда, она не мешала изживать всю бороду от усилий ее выполнить. Когда Горна и половину отряда утащили на веревках, он вновь чуть не сорвался, и лишь сообщение от их недавно назначенного старейшины «действуем по плану» сдержало его очередной порыв. Громодар с досадой смотрел, как рыцари увлекаются безнадежной погоней, преследуя заманивающих в ловушку всадников, и с досадой сплюнул под ноги. Однако вскоре от фаланги донеслись звуки скрипки. Старый гном хорошо знал ее звуки. За сотни лет унизительного существования не раз слышал мелодии этого хоббита. Это древний хоббит Гэбриэл Тук, не пойми как и зачем облюбовавший Лазадель. Гном прощал ему мерзкие дебафы, которые тот иногда навешивал на него в таверне своими хнычущими мелодиями. Старик сочувствовал его незавидному положению. Что еще оставалось жрецу коматозного бога Колоса, пожирающего практически все, с трудом добытое несчастными фермерами, которым волей судьбы пришлось стать презренными ворами? Но сейчас скрипка хоббита пела прямо из центра вражеской фаланги так, что покрытая мхом душа гнома вздымалась, как молодая гора, разрывающая от удара молота Гефеста плоть земли. Он еще неверящим голосом проговорил: «Неужели получилось?» И, добавляя силы и уверенности, взревел так, что у всех зазвенело в ушах. «Вперед, подгорный народ! Снесем дроу!»